Пассажиры поднялись на борт, по салону сновали стюардессы, рассаживая их по местам. Моторы работали, нагоняя теплый воздух в салоны. Мэгги воспользовалась случаем, чтобы умыться, причесаться, подновить косметику. Она видела, как сенатор поднимался в самолет. Она раздумывала, сменить ли ей форму на что-то более женственное, но решила, что не стоит. Это будет выглядеть расчетливым действием, а Мэгги рассчитывала действие так, чтобы не выглядеть расчетливой. Гул моторов приутих, и пассажиры стали пристегиваться. Самолет несколько раз тряхнул, он стал плавно набирать высоту. Спустя некоторое время Мэгги встала и пошла к стойке, чтобы заказать себе выпивку. Через пару минут к ней присоединился улыбающийся сенатор. Сенатор, несмотря на свой авторитет, был немногим старше 40 лет, а выглядел моложе. Он уже дважды разводился, его избиратели в Колорадо посмеивались над его невезением в семейной жизни, но исправно переизбирали его. Он мог бы стать председателем собственного комитета, но предпочел участвовать в других комитетах, где было интереснее и где он был на виду. Когда-нибудь этот парень собирается стать президентом Соединенных Штатов, и все знали это. «Мэгги», — сказал он. «Я предчувствовал, что это будет приятный полет, но только сейчас убедился в этом». Мэгги похлопала по сиденью рядом с собой. «Вы дадите мне 17 биллионов?» — спросила она. Ленц рассмеялся. «Вы не теряете времени, дорогая». «У меня нет времени. Блок народов собирается сам наложить лапу на планету, если мы не решимся. Впрочем, они полетят в любом случае. Это гонки». Он нахмурился, кивнул на стюардессу, маленькую, смуглую. Она была в форме United Airlines и носила ее как сари. Когда им принесли заказ, он сказал: «Я слышал, что ты сказала, Мэгги. Это звучит неплохо. Только не знаю, стоит ли это 17 биллионов долларов. Есть еще кое-что, чего вы не имели возможности прочитать. Вы обратили внимание на ту часть, где говорится о том, какое солнце имеет эта планета?» «Не уверен». «Оно маленькое, но расположено совсем близко. Излучает в основном низкие длинные волны. Света мало, но много тепла. И планета постоянно повернута к светилу одной стороной. И что? Энергия, сенатор, солнечная энергия, весьма экономична». «Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Значит, это солнце более горячее, чем наше?» «Нет, но оно ближе. И самое главное, оно не движется относительно планеты. В чем основная проблема с солнечной энергией у нас? Солнце постоянно перемещается по небу, а половину суток вообще скрывается за горизонтом. А там, Гус, там же никогда не бывает ночи». Ленц кивнул, немного выпил, ожидая продолжения. «Там нет темноты, нет зимы. Более того, даже облака там не помеха для приема солнечной энергии». «Разве там нет облаков?» — удивился Ленц. «Есть, но длина волны излучения такова, что облака не могут служить экраном. Они пропускают энергию беспрепятственно. На Земле мы можем использовать не более 10% солнечной энергии, а там будем использовать все 100%. Ленц задумался на мгновение. «Интересно», — сказал он и жестом показал, чтобы им наполнили бокалы. Мэгги не стала мешать ему обдумывать услышанное. Скоро он спросит, что даст эта энергия в сотни световых лет от Земли его избирателям в штате Колорадо. Она уже подготовила ответ на это, но предпочитала выждать, пока он спросит. Но когда он спросил, вопрос застал ее врасплох. «Мэгги, что ты имеешь против этого пакистанца?» «Пакистанца? Нет, ничего. Кажется, ты слишком серьезно относишься к соревнованию. Но не на личном уровне, Гус. Я, конечно, не люблю пакистанцев, но с некоторыми из них у меня дружеские отношения. С одним я училась в Вестпойнте. Ничего, парень. Гладил мою форму и никогда не мозолил глаза, если чувствовал, что я не хочу его видеть». «Понятно», — заметил Ленц. «Да-да», — Мэгги задумалась. «Так что я против Ахмеда вовсе не потому, что он пакистанец. Я против пакистанцев, потому что они на другой стороне. Я ничего не могу с этим поделать. Я пустила корни в своей команде». «Какой, Мэгги, в блоке продовольствия? В США? Или ты имеешь в виду женщин-офицеров армии США?» Она хихикнула. «Всех, и именно в таком порядке». «Мэгги», — серьезно сказал он, — «тебе не кажется, что мы слишком много выпили? Я не хотел бы решать серьезные вопросы в таком состоянии». «А почему нет, Гус? Закажи еще пару порций, и мы поговорим обо всем». Он повиновался. Пока готовили выпивку, он сказал: «Ты хорошая девушка, Мэгги, но только немного кровожадная».